Глава 5. Оля. После первых 45 минут Гордин спросил. «Делаем перерыв или без него?» «Перерыв», — прозвучало с разных сторон. «Хорошо», — невозмутимо подтвердил он. «Тогда отдыхаем 5 минут». И чуть ли не первым вышел из аудитории. Большинство так и осталось сидеть по местам, а девчонки втроем тоже выбрались в рекреацию. Правда, далеко уходить не стали, устроились у стенки рядом с дверью. «Ну, Лёлик, давай, выкладывай!» Нетерпеливо потребовала Вика. «Что там у вас с Артемием Андреевичем было?» И Оля выложила, не постеснялась, расписала во всех красках, добавив все, что думала по этому поводу. Когда она закончила, подруги несколько секунд молчали, переваривая услышанное. Потом Вика с сомнением фыркнула и заявила, пожав плечами. «Да ладно тебе! Вот совсем не похоже, ну!» Посмотрела на Стасю, ожидая поддержки, но та в ответ только выдохнула растерянно. «А...» Но больше не нашлось, что сказать. Похоже, с одинаковой силой и верила, и сомневалась. К тому же не хотела занимать ничью сторону, создавая численный перевес. Она и так нередко в подобном положении оказывалась, когда Вика с Олей не сходились во мнениях и, не желая оказаться на пересечении двух огней, обычно сливалась, выдавая что-нибудь типа «ну, не знаю», или «я еще не решила», или, если выпадала возможность, просто отмалчивалась. «Выглядит очень даже», — между тем продолжала Вика. «Серьезный такой и симпатичный, держится уверенно и одет тоже, ну классно же». Рубашка под цвет глаз, только темнее, и галстук в тон. Она уже и цвет глаз разглядеть успела, и стиль оценить. Хотя, по справедливости, одет Гордин и правда со вкусом. Никакого пиджака, темно-серая рубашка, необычная, какие носят с костюмами, а чуть навороченная, и гармонично подобранный отчасти сливающийся с ней галстук. Но дело же не в этом. «Хочешь сказать, я вру?» Возмущенно выдохнула Оля. «Тоже сочиняю всякие нелепицы? Да такое не придумать. Потому что это не в кино и не в книжках, а только в жизни так бывает». «Не похож?» Процитировала с негодованием. «А как, по-твоему, озабоченные придурки должны выглядеть? Одеваться как бомжи и носить с собой табличку, на которой написано «Я маньяк и извращенец?» Или что? Да они обычно как раз и выглядят, как твой милаха Артемий Андреевич. Все такие очаровательные, интересные, глаза улыбаются, а сами думают. Оля сделала паузу, чтобы перевести дух, втянула побольше воздуха и вдруг осознала, что уже какое-то время Вика подозрительно подергивает бровями, а Стася многозначительно нашептывает, как в аудитории в начале пары «Лёль, Лёль». И обе смотрят на нее с сочувствием и жалостью, как на добровольца-смертника. Сначала растерялась, а потом, кажется, догадалась. Второй раз за час ощутив, как холодок пробегает вдоль позвоночника. А потом сразу становится жарко. Обернулась. Хоть и предполагала, что увидит, но все равно едва не вздрогнула. «Да, конечно. Он. Кто же еще? Гордин А.А. Милаха-препод. Стоял за спиной». Видимо, намеревался вернуться в кабинет, но Оля во время своего экспрессивного монолога незаметно для себя сдвинулась с места и отчасти загородила проход. Но Артемию Андреевичу, похоже, это оказалось только на руку. Он окинул ее насмешливо-снисходительным взглядом, произнес с наигранной досадой. «Но вот зря вы остановились. На самом интересном месте. А лицо такое самодовольное. Ну прямо горд собой, что опять поставил ее в дурацкое положение». Оля сдвинула брови, скинула подбородок, бесстрашно уставилась Гордину прямо в глаза. «А вам папа с мамой не объясняли?» Поинтересовалась с вызовом. «Что подслушивать чужие разговоры нехорошо». Он прищурился, чуть наклонил голову и выдал в ответ тем же тоном. «Но если вы такой специалист по этике, тогда должны бы знать, что обсуждать человека за его спиной тоже не очень прилично». Оля поняла, что закипает, что еще немножко и точно взорвется. «Да я могу и открыто повторить!» — прошипела угрожающе. если вы хотите, чтобы все узнали». Сейчас в запале она бы и правда повторила все, что недавно говорила подругам. Тем более этот... Артемий Андреевич так и не воспринимался преподавателем, оставался в ее глазах все тем же озабоченным обманщиком-неадекватом. Вот честно, все бы ему напрямую высказала, если бы не те самые подруги. Они подхватили Олю с двух сторон под руки. «Лёль, Лёль!» Как обычно, затараторила Стася, а Вика показательно улыбнулась, создавая впечатление спокойствия и порядка. Распорядилась, как ни в чем не бывало, будто проблема заключалась именно в этом. «Давайте отодвинемся, а то и правда дорогу загораживаем». То ли ее слова подействовали, то ли Оля сама вовремя опомнилась. Выдохнула шумно и резко, сжала губы и действительно отступила. Гордин тоже сделал шаг в сторону, произнес: «Проходите», обращаясь к столпившимся перед дверью рвущимся к знаниям третьекурсникам, потом опять развернулся к их троице. «Девушки, вы тоже пройдите, пожалуйста, в аудиторию. А вы...» Он остановил взгляд на Оле, замялся на мгновение, уточнил: «Как вас зовут?» Оля только еще сильнее сжала губы. Стася заметила, встревожилась. «Ее Лёля зовут», выдала поспешно, не успев сменить заевшую пластинку. Но Вика тут же поправила, сообщила многозначительно и четко: «Ольга». «Спасибо», кивнул ей Гордин и опять посмотрел на Олю. Предложил вполне миролюбивое, с легким вопросительными интонациями: «А вы, Ольга, задержитесь на минутку». «Ладно», согласилась она, снова вскинула подбородок, скрестила на груди руки. Так и стояла, наблюдая, как однокурсники проходят сквозь дверной проем, рассаживаются по местам. Последние — Стася с Викой. А когда в рекреации остались только они вдвоем, Гордин закрыл дверь, задумчиво скинул брови, дернул уголком рта. Потом тоже достаточно громко выдохнул, то ли решаясь, то ли подбирая слова, качнул головой и, наконец, произнес: «Ольга, я по-прежнему не понимаю, чего вы добиваетесь, но очень прошу, не надо срывать занятия. И превращать их в цирк тоже не надо. Все-таки они не только для вас, но и для всех остальных. И для большинства на самом деле важны. Особенно тем, кто действительно желает научиться». «А она, значит, не желает. Она тут просто так числится, по его мнению». «Да я могу больше и не приходить на ваши занятия». Оля думала, он только обрадуется, хотя ее самому подобный вариант не особо устраивал. Пропустить всю теорию и практику, разбираться во всем самостоятельно. Да и вообще, по доброй воле вручить в руки преподу такое действенное оружие против себя. Он ведь из мести и вредности мог не допустить до зачета за прогулы. Но Гордин неожиданно возразил, причем весьма категорично: «Нет, постойте, так тоже не пойдет. Я совсем не это имел в виду. Просто если у вас ко мне какие-то личные счеты, давайте все-таки остальных не будем в это втягивать. Если хотите, можем остаться после пары и поговорить с глазу на глаз». «Еще чего», — фыркнула Оля. «Ей прошлого раза хватило, с глазу на глаз». «Но вы же сами меня провоцируете. Даже если не считать тот случай, а учитывать только недавнее. Вот зачем ему понадобилось торчать у нее за спиной, подслушивать, что она в сердцах несет про милаху и маньяка-извращенца, а потом еще и подкалывать фразой из старинного мультика? Нормальный преподаватель, да и вообще человек, подойдя, сразу бы попросил: «Разрешите пройти?» А не цеплялся и передразнивал. «Я понял», — вывел Гордин, словно прочитал Олины мысли. «Она же точно не вслух все это сказала?» «Со своей стороны обещаю свести наше общение к минимуму. Могу даже не здороваться». «Что? Опять?» Оля даже говорить ничего не стала. Просто прищурилась, скривила рот. А рубашка у него и правда под цвет глаз. Только те светло-серые, а она гораздо темнее. А галстук не затянут туго, по горлышку, а немного ослаблен. И верхняя пуговица расстегнута. И опять он сам все понял, без слов. Приподнял брови, покаянно ввернул: «Извините», хотя тут же добавил: «Но и вы тогда постарайтесь себя контролировать». «Я и так контролирую», — возразила Оля, а Гордин заключил: «Ну вот и отлично», — посмотрел вопросительно. Мы же договорились. Может ведь по-человечески. Да, подтвердила Оля. Только на самом деле она по-прежнему ему не очень-то доверяла. Опять ведь мог просто прикидываться. Изображать дружелюбного и приличного. Исключительно ради репутации и спокойствия на занятиях. Тогда заходим. Перерыв уже давно закончился. Теперь Гордин не закрывал дверь, а открыл, пропустил вперед Олю. Все, конечно, уставились на них и опять зашептались, но притихли, когда Артемий Андреевич остановился возле доски, развернулся к присутствующим, произнес уверенно и твердо. «Продолжим». А Оля прошла на место, плюхнулась на стул между Стасей и Викой. Последняя тут же ткнула ее ручкой в локоть. «И что там между вами происходило?» «Вот у него и спрашивай». Отмахнулась Оля, кивнув в сторону Гордина, но вовремя спохватилась. «Вика ведь реально не постесняется, спросит», — высказала торопливо. «Да ничего особенно». «Надеялась вот так легко отделаться?» «Не получилось». Еще и Виталик опять обернулся, покосился краем глаза. «Он к тебе опять приставал?» Не дождавшись подробностей, выдала варианты Вика. «Или на этот раз все по-приличному? На свидание позвал?» Оля грозно и негодующе уставилась на нее. Отрезала жестко. «Нет». Но все-таки решила хоть немножко объяснить, иначе ведь подруга не успокоится. «Просто мы, ну...» Как бы попроще и поточнее выразиться. «Типа заключили перемирие. И все, хватит болтать, а то опять прицепится. А нам еще и правда зачет сдавать». «Ну и сдашь», — невозмутимо заявила Вика, почему-то отделив Олю от них со Стасей, и вдруг подозрительно захихикала, наклонив голову и прикрыв ладонью рот. «А если не получится, по-обычному есть же и другие более действенные методы. Хотя они предусмотренные протоколом. Так сказать, особо индивидуальный подход». Оля не выдержала, пихнула ее кулаком в ногу. «О боже, дай ей сил пережить этот семестр», —